висла всего в нескольких метрах над нами, что совершенно не согласовывалось с моими представлениями о законах природы. «Я уже пробовал ее уничтожить. Ничего не получается», — сообщил Лонли Локли. «Впрочем, я догадываюсь, откуда она взялась». «Откуда?» «Ну как же. Сегодня утром я основательно испортил настроение сэру Джуффину Халли. Насколько я успел его изучить, за долгие годы нашего знакомства сэр Джуффин — человек властный и чрезвычайно темпераментный, но мудрый и расчетливый. И я не удивляюсь, что в данной ситуации он решил ответить тем же. Немного испортить нам поездку и получить удовольствие от этой маленькой мести. Это действительно гораздо разумнее, чем надолго затаить обиду, верно?» «Думаешь, этот Джуффин развлекается?» — недоверчиво переспросил я. «Почти уверен. Эта туча, сам видишь, не похожа на обычное природное явление. Она следует за нашим амобилером, словно ее привязали. Понятно, что это чья-то ворожба. А если я до сих пор не смог расправиться с этой тучей, значит, ворожит очень могущественный колдун. Лично я знаю только одного могущественного колдуна, у которого есть некоторый повод на нас сердиться. По-моему, все ясно». Несколько увесистых градин тем временем стукнули меня по спине. Я поморщился от боли и почти машинально сложил пальцы левой руки для щелчка. Через мгновение мой смертный шар, крошечная шаровая молния ярко-зеленого цвета, разорвал обнаглевшую тучу в клочки. «Вот, собственно, и все», — гордо сказал я. «Рано радуешься», — флегматично заметил Шурф. «Я ее уже несколько раз испепелял. Но через несколько секунд туча появлялась снова». «Какой ты грозный, сэр Макс. Хоть в обморок падай». В моем сознании зазвучала безмолвная речь шефа. «Что ты сделал с моей маленькой тучкой, злой бездушный вершитель?» Безмолвная речь вообще-то плохо передает настроение собеседника, но на сей раз я чувствовал, Джуффин доволен, как кот, добравшийся до клетки с канарейками. «Это что, действительно ваши проделки?» — изумленно спросил я. «Но зачем? Не хочу быть невежливым, но ничего, кроме слова «свинство», мне в голову не приходит. Я всю ночь вел амобилер, проехал больше 1000 миль. И только-только прилег, чтобы заснуть, а на меня сразу посыпались ваши градины». «Ну все, все, считай, ты меня разжалобил», — отозвался Джуффин. «Но вообще-то я не собирался тебя обижать, бедняга. Эта замечательная тучка была моим личным подарком сэру Шурфу. Я постарался сделать так, чтобы большая часть градин падала именно на него». «Ничего, меньшей части оказалось вполне достаточно», — заверил его я. «Если учесть размеры градин, мне хватило бы и одной, а их было не меньше дюжины». «Ладно уж, больше не буду», — пообещал шеф. «Спи спокойно, горе мое». «Точно не будете?» «Если сказал «не буду», значит «не буду», — подтвердил он. «Хватит с вас. Мое настроение уже вполне исправилось, а больше ничего и не требовалось». «А что, разве наш отъезд действительно испортил вам настроение?» — недоверчиво спросил я. «Я-то думал, вам уже все давным-давно пофигу, в том числе и дурацкие выходки ваших сотрудников». «Ну что ты, Макс, я не такой уж мудрый», — весело объяснил Джуффин. — «Просто я умею казаться мудрым и равнодушным. Да, собственно, каким угодно. Разумеется, я мог сделать вид, будто своевольная выходка сэра Шурфа мне до одного места. Но иногда надо давать себе порезвиться. Почему бы и нет?» «Что ж, в конце концов, эта маска ничем не хуже любой другой», — согласился я. — «Эки ты проницательный», — обрадовался шеф. — «Стук градин по теме не пошел тебе на пользу. Ладно уж, досыпай, несчастная жертва чужих дрязг. И передавай привет сэру Шурфу. Скажи ему, что у меня больше нет к нему претензий. Вопрос закрыт». «Тебе сердечный привет от шефа», — меланхолично сказал я своему спутнику. «Ты угадал. Это действительно была его туча. Теперь он счастлив, как весенняя птичка». «Значит, града больше не будет», — обрадовался Лонли Локли. «Что ж, это замечательно. Меня несколько утомила необходимость защищаться от градин». «Пусти меня за рычаг», — вздохнул я, нашаривая в дорожной сумке бутылку с бальзамом Кахара. «Что ты там давеча говорил про город Гуриггу и хорошие гостиницы с тремя бассейнами в номере? Сейчас мы быстренько доберемся в этот земной рай. Сегодня я собираюсь спать под крышей. Надеюсь, у тебя нет возражений?» «Ну что ты?» — удивленно сказал Шурф. «Я, признаться, чувствую себя несколько неловко за те многочисленные неудобства, которые тебе приходится испытывать в этом путешествии». «Это некоторым разбушевавшимся господам начальникам должно быть неловко», — проворчал я. «Причем тут ты?» А потом я рассмеялся, поскольку с глотком бальзама Кахара ко мне вернулась бодрость, и я наконец-то понял, насколько все это было смешно. Праведный гнев сэра Джуффина, страшная месть китайского охотника и моя историческая битва с маленькой тучкой Срам, да и только. Несмотря на то, что днем дорога, по которой мы ехали, оказалась, мягко говоря, не самой пустынной в Соединенном Королевстве, я умудрился развить приличную скорость. Ловко лавировал среди фермерских телег, запряженных флегматичными рогатыми минкалами, и многочисленных амобилеров, среди которых попадались совершенно причудливые конструкции. Признаться, поначалу я думал, что эти чудовища — последний писк моды, от которой я безнадежно отстал. Но Шурф объяснил мне, что в провинции до сих пор ездят на амобилерах, изготовленных еще до смутных времен. Народ здесь бережливый и умелый. А уж гениальных механиков-самоучек, специализирующихся на ремонте дряхлых транспортных средств, пруд пруди. «И никакой магии», — прокомментировал я, изумленно разглядывая амобилер, разваливающийся корпус которого был перевязан многочисленными разноцветными шалями. «Ну почему же никакой?» — возразил Шурф. «Просто местные чудеса несколько отличаются от столичных. Но поверь мне на слово. Без ворожбы сия прискорбная конструкция давным-давно развалилась бы». Невзирая на плотный трафик, в Гуригу мы прибыли задолго до заката. Я с удовольствием рассматривал высокие узкие дома на улицах этого города, исторической родины нынешней королевской династии. Гуригга оказалась не столько городом, в котором много садов и парков, сколько архитектурным ансамблем, построенным в центре очень большого парка. Я бы назвал его лесом, но многочисленные деревья и кустарники выглядели очень уж ухоженными. «Просто чудо какое-то», — восхищался я. «Хорошо бы купить здесь дом и приезжать сюда хоть иногда на каникулы». «Ну и покупай, если хочешь. Что тебе мешает?» — рассудительно сказал Шурф. «Недвижимость здесь дешевая, как и везде в провинции. Ты, пожалуй, полгорода скупить можешь, если приспичит». «Я подумаю», — ошеломленно сказал я. «Честно говоря, я никак не могу привыкнуть к мысли, что мечтать о простых и приятных вещах, вроде собственного домика в Гуриге, мне уже давным-давно не нужно. Осуществить такого рода мечту проще простого. Деньги-то, вот они, в кармане. Впрочем, мечтать о всяческих приятных вещах мне всегда нравилось больше, чем обладать ими». Мы пообедали в трактире «Гугланский понх». Загадочный понх был фирменным блюдом этого заведения. Чем-то вроде творожной запеканки, нежной, как суфле. Шурф оказался большим знатоком и ценителем гугланской кухни. Можно было подумать, что я путешествую с сэром Кофой. Впрочем, от Кофы мой друг отличался самым невыгодным образом. Спорить с ним было совершенно невозможно. Он безапелляционно потребовал, чтобы я заказал деликатесный суп с хвойной пылью и утарийские дутые пышки, а также мясную соломку в сладком уксусе, которую подавали на круглых деревянных досках, с небольшим выдолбленным вручную углублением в центре, и гугланский черный креф. Зловещего вида, но изумительное на вкус жаркое. Напоследок он навязал мне загадочный семидневный манхок тетушки Хабби, попробовать который мне так и не удалось. За годы в жизни в Йеха я стал довольно могущественным колдуном, но фокусы с уничтожением пищи в особо крупных размерах по-прежнему кажутся мне слишком мудреной наукой. Одним словом, я что-то жалобно пискнул и пополз досматривать утренние сны. Благо, при трактире имелась небольшая гостиница, состоявшая всего из четырех небольших, но уютных комнат, которые, к счастью, пустовали. Впрочем, мне показалось, что это их нормальное состояние. Радость хозяев, выяснивших, что мы собираемся снять их все, пусть даже всего на полдня, не поддавалась никакому описанию. В одной из комнат уже развалился на ковре Друппи, несколько ошалевший от такого простора после того, как чуть ли не сутки ютился под задним сиденьем. Я упал на низкую кровать без ножек, похожую на очень толстый пружинный матрас, и закрыл глаза. Но мне тут же пришлось снова их открыть. Над моим ухом раздалось деликатное покашливание Лонли Локли. «Видишь ли, мне совсем не хочется спать», — вежливо произнес он. «Купание при всем желании не отнимет у меня больше 2 часов, а пешая экскурсия по Гуриге не кажется мне достаточно увлекательным занятием. Я подумал... «Возможно, тебя не слишком обременит просьба достать для меня несколько книг из щели между мирами. В этом случае я мог бы провести время с удовольствием и не без пользы». «Сейчас попробуем», — героически зевнул я. Привычным движением сунул руку под одеяло, подождал несколько секунд. Конечность послушно онемела, было бы правильнее сказать, что она исчезла вовсе. Я призвал на помощь воображение, нарисовал перед внутренним взором полку в книжном магазине и представил себе, как сметаю в сумку новенькие книги в твердых переплетах, заманчиво пахнущие клеем, типографской краской и непрочитанными историями. Мое воображение всегда отличалось некоторым своеволием. В частности, сейчас оно с удовольствием дорисовало, как большая часть книг пролетает мимо сумки и падает на пол,